У братьев же семьи не осталось, их было всего двое, и эти двое теперь служили мне. Давать им понять, что в случае оплошности одного брата пострадает и второй, было неправильно. Я знала, что неосознанно этим больше настрою их против себя, но и не иметь рычага давления на них было некомфортно. Я решила рискнуть и строить с ними отношения, господин, служащие, основанные на благодарности и признательности последних, без толики незримого давления на их семью, в случае чего, я в любой момент могу прозрачно намекнуть о их судьбе, при первых проявлениях несогласия. Решив все для себя, я расслабилась, наслаждаясь вечером. Тайли умело разрядила атмосферу, сделав ее более дружелюбной и уютной. Краем уха следя за беседой, я пыталась управлять теплом, сделав горячий чай холодным. Когда мне показалось, что у меня стало что-то получаться, меня отвлекли. Приехавший на ездовой ящерице знакомый гонец быстро спешился, отдав мне футляр с письмом. Я, встав, подозвала его с собой, отойдя на значительное расстояние от места наших посиделок. «Говори, я должен оставаться с вами, пока вы не напишите ответ. Птицами пока пользоваться опасно. Все остальное написано в письме», приложив кулак к сердцу, отрапортовал. «Нужно узнать его имя. Он уже не в первый раз мне срочные послания приносит». Отложив эти мысли на потом, я нетерпеливо развернула письмо. Быстро пробежавшись по посланию глазами, я не сразу поняла, что буквы стали расплываться. Взяв себя в руки, я, не отрываясь от текста, приказала: «Передай остальным, чтобы меня не ждали, и ты иди с ними, тебе выделят комнату, ответ напишу позже». Дождавшись, пока посыльный, поклонившись, скроется из виду, я сморгнула непрошенные слезы. Понимание написанного приходило медленно, против воли образовывая горький комок в горле. «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Да, только, в моем случае, я не осознавала значимости этой женщины для меня. Я знала, что лекарь Джи видела во мне дочь, пользовалась этим, позволяя себе быть не такой идеальной, не такой сильной, как со всеми. Чувствовала, что она не предаст, купаясь в ее заботе, в той материнской заботе, которую не додала мне Урса, предпочитая Зука. Прикрываясь собственными травмами, я приходила к ней за мазями, ожидая, что она меня отругает или пожалеет. Ее жалость не была оскорбительна, а ее ворчание было приятно для слуха. Позволяя ей иногда себя обнимать, я ощущала себя обычным ребенком, наслаждаясь минутами беспечности. Правда, с возрастом стало сложнее находить причины для личной встречи. Получать травмы с моей подготовкой было бы странно, а статус не позволял просто так видеться с лекарем. Редко, но я приходила к ней, чтобы попить травяной чай. Мне было приятно просто сидеть с ней, расслабляясь. Тем для разговоров особо не было, поэтому я наблюдала за ее работой и училась искусству лечения. Таким образом, я часто оправдывала себя, убеждая, что прихожу к ней только из-за знаний. Но кого я обманывала? Я непроизвольно захотела растянуть губы в горькой усмешке, но не смогла. Губы были плотно сжаты, сдерживая внутренний скулеж. Скулеж той девочки, которая оплакивала смерть женщины, заменившей ей мать. Боль от потери незаметно затопила сознание, преобразовываясь в скорбь. Согнувшись под натиском незнакомых доселе чувств, я старалась хоть как-то вернуть себе контроль. Желание наплевать на все и поддаться эмоциям усиливалось. Хотелось кричать и плакать, хотелось уничтожить все на своем пути, лишь бы избавиться от этого давящего чувства в груди. Меня как будто душили, и я не могла прийти в себя, задыхаясь. Смятение и растерянность немного сдерживали ту бурю, не позволяя ей вылиться наружу. Но и этот оплот трещал по швам. Я цеплялась за знакомые эмоции, усиливая их, только бы не утонуть в этой всепоглощающей тоске. Рваный вдох, выдох, еще раз, и безжалостная скорбь нехотя уступает место до боли знакомому гневу. Распрямившись, я облегченно вздохнула. Уже лучше. Жгучее стремление сжечь все дотла, высвобождая накопившуюся злость, привычно склонила голову перед холодной яростью. Терпение и расчет, непоколебимое спокойствие и полный контроль. Вот моя формула успеха. Лекарь Джи мертва, и я ничего не могу с этим поделать. Но я могу отомстить, утолив медленно сжирающее меня чувство вины и скорби. В письме было написано, что ее казнили. Но кто посмел это сделать? Она же королевский лекарь, и казнить ее имел право только хозяин огня. Я, не веря своим умозаключениям, вернулась к тексту. Медленно читая, я старалась сдерживать эмоции, отрешившись от ситуации. Лия писала, что хозяин огня как-то обнаружил яд в еде, хотя это было невозможно. Он в тот же день провел расследование и казнил сразу двух человек, того подавальщика, которого подставила Лия, и лекаря Джи. До того, как за лекарем пришли, она успела найти ее и предупредить, но было уже поздно. Зато, когда виновных заключили в тюрьму, Лия сумела отнести им предсмертный обед и разузнать, почему лекаря Джи обвинили в измене. Оказывается, мой дедушка, хозяин огня Азулан, не умирал от сердечного приступа. Его просто отравили. И знаете, кто? Моя мать, Урса. Почему? Да все потому, что дедушка пригрозил убить Зука, чтобы отец понял, как чувствует себя Айра, который тогда потерял единственного сына. Так как Азай перешел черту дозволенного, дерзнув предложить передать ему трон, хотя он был вторым наследником после Айра. Скорее всего, это была пустая угроза. Я не думаю, что дедушка хотел убить собственного внука только ради того, чтобы наказать сына. Но Урса, узнав об этом, решила действовать, получив молчаливое позволение отца. Она побежала к лекарю Джи, умоляя дать яд, и та сжалилась, выслушав сбивчивый рассказ матери. Азулан был стар, да к тому моменту еще чем-то болел, поэтому никто не заподозрил убийство. Дедушка умер. Воцарился мой отец, пока дядя оплакивал потерю сына. Мать спокойно жила во дворце и притворялась, что все хорошо. Но, похоже, ее сгрызло чувство вины, или отец намекнул ей уйти, и, в конце концов, она исчезла. Год-полтора она поддерживала связь с Джи, а потом перестала отвечать на письма. Отец все это время знал, откуда Урса взяла яд, но ничего не делал до этого момента. И вот его попытались отравить, и он сразу же обвинил в этом лекаря Джи. Или правда ее подозревал, или просто давно хотел избавиться, только повода не было, до сих пор непонятно. Хотя при допросе Азай намекнул ей, что это расплата за старые грехи. Но он не мог не знать, что она мне дорога. Отец мог просто заключить ее в тюрьму и повременить с казнью, так как доказательств ее причастности к этому делу не было. Но нет, он сразу же казнил ее. В конце Лия попросила не отвечать на ее письмо хотя бы неделю, так как во дворце идет полная проверка, и все ее каналы связи временно перекроют. Она успела написать сообщение до того, как дворец оцепили, и теперь собиралась залечь на дно, не привлекая лишнего внимания. Закончив читать, я не заметила, как письмо начало нагреваться под моими пальцами, медленно сгорая. Истлевая, пепел красиво оседал на землю. Наблюдая за этим, я печально улыбнулась, чувствуя жгучую обиду. Хотя я почти полностью взяла себя в руки, но первую реакцию контролировать было невозможно. Обида вместе с неким разочарованием захватили меня, отдаваясь привкусом желчи. Я не сопротивлялась, немного попустив контроль, окунаясь в до боли знакомые чувства. Я знала, как с ними справиться, но пока не хотела этого делать, опустив взгляд. Пепел сильно выделялся на темной земле, резко контрастируя. Почему-то я не могла оторвать взгляд от этой картины. Что-то во мне умерло, ассоциируясь с этим пеплом, и я без сожаления наступила на него, с удовольствием растерев ногой. Может быть, все дело было в том, что Азай знал, как я отношусь к лекарю Джи, но все равно убил ее. Или в том, что он был моим отцом, и я надеялась на некоторое снисхождение ко мне и моим людям. Не знаю, теперь это не важно. Мертвых не вернуть, а живые должны жить дальше. Во дворце еще осталась Лия, вместе с остальными верными мне людьми. Страх за них на мгновение уколол душу, однако неестественное спокойствие быстро вернулось на свои позиции. В моей голове уже выстраивался план, как отвлечь отца и увести от себя все подозрения. Казнь лекаря Джи могла быть просто предупреждением. Если Азай сам приложил руку к отравлению собственного отца, то он прежде всего может подумать на меня. Яблоко от яблони, как говорится. По привычке усмехнувшись, я с удивлением отметила, что почти ничего не чувствую. Эмоции схлынули, оставив после себя холодное безразличие с едва заметным оттенком сожаления. Так даже лучше. Решение было принято мгновенно и безжалостно, а план действий уже намечен. «Прости, отец, но тебе не следовало трогать моих людей», сказав это, я стряхнула невидимый пепел на руках. «Я правда не хотела идти против тебя», отойдя на шаг, продолжила. «Но ты не оставил мне выбора, и теперь мне придется сместить тебя раньше времени». Развернувшись, я ушла, бросив в пустоту. А все могло бы быть совсем по-другому. Глава 13. Погоня или голоса? Уже лучше. Намного лучше. Похвалила я, подходя к братьям. Те, запыхавшись, глубоко дышали, стараясь восстановить собственное дыхание. Сегодня они были до нельзя беспечными, окрыленные прошлым успехом. Я, поняв это, быстро спустила их с небес на землю, перестав жалеть. Теперь, что у одного, что у второго были небольшие ожоги по всему телу. «Терпите», — остановила я порыв близнецов побежать к реке, — «вы отделались лишь ожогами первой степени. Это малая плата за вашу сегодняшнюю беспечность». «Да», — произнес сквозь зубы Чан. Заставив их простоять передо мной минут 10, я махнула рукой, и они побежали. Ожидая, пока они искупаются в холодной воде, притупляя боль от ожогов, я с безразличием рассматривала собственные ногти. Неестественное равнодушие до сих пор меня не покинуло, делая мир в моем восприятии тусклее. Я была даже этому рада, постоянно обдумывая дальнейшие действия без примеси таких ненужных сейчас чувств. «Принцесса», подняв взгляд на мокрых близнецов, я по привычке усмехнулась. «У нас, как обычно, нет времени. Начало я, вы отправляетесь в Басинксе. Вы должны найти моих родственников и узнать об этом городе все. Срок», — деловито уточнил Мин. «Предположительно пару недель, может больше. Я отдала одному деньги, а второму сложенный лист розыска. Они наша цель?» «Да». «Основную опасность представляет дядя, потому что он может с легкостью раскрыть вас. Но Изука не так глуп, как кажется на первый взгляд». «Выезжать сегодня?» — спросил Чан. «Сразу после того, как обработаете раны», — кивнула я. «Как мы будем поддерживать связь?» Задали мне весьма актуальный вопрос. «Пусть Мэй решит этот вопрос», — увидев подругу, я махнула ей рукой, подзывая. «Насколько я знаю, она хорошо разбирается во всем, что связано с народом Земли». Оставив недовольную Мэй возиться с близнецами, я с радостью поспешила где-нибудь уединиться. Сев у ближайшего раскидистого дерева, я согнула одну ногу в колене, облокотившись спиной к стволу. Обдумывая план по отводу от себя всяких подозрений, я поморщилась. Приходилось рисковать и жертвовать возможностью быстро поймать аватара. Ловить Анга прямо сейчас было мне не с руки, так как с отцом я в ближайшее время встречаться не собиралась. В любом случае, аватар окажется в Басинксе, чтобы оказать поддержку народу Земли, там-то мы и встретимся. А до этого времени мне нужно будет провернуть одну махинацию, чтобы обеспечить себе алиби. Увлекшись прогнозированием последствий, я не сразу заметила приближающуюся ко мне птицу. Приученный драконий ястреб аккуратно приземлился на мое согнутое колено, умными глазами заглядывая мне в лицо. Погладив хорошо знакомую мне птицу, я ловким движением руки вытащила из футляра письмо. Нехотя сломав восковую печать, я со вздохом начала читать донесение заместителя главы Королевской разведывательной службы. Замглавы Кан был очень верным моему отцу человеком, прослужив в разведке лет 20 точно. По крайней мере, так было раньше. Уже полтора года как господин Кан служит лично мне, и я не могу не радоваться такому приобретению. Он тщательно проверяет деятельность Ли и постоянно докладывает мне о решениях закрытого собрания. Его, в свою очередь, тщательно проверяю уже я, не собираясь кому-то доверять полностью. Мне повезло, что отец сам поспособствовал потере слепой верности такого компетентного человека. Я, заметив этот разочарованный взгляд, мимолетно брошенный на моего отца, быстро спохватилась, медленно перетягивая заместителя на свою сторону. Я просто не могла не воспользоваться ситуацией, желая иметь своего человека в совете. Чуть ли не полгода мне понадобилось для того, чтобы заполучить верность этого человека. Отец не подводил, своей жестокостью пугая подчиненных, а я тем временем внушала самым перспективным, что служба мне не является предательством страны огня, так как трон после отца все равно займу именно я. Решающим фактором непосредственно с заместителем Каном послужило то, что я устроила личную жизнь его обожаемой, но до нельзя капризной доченьки, которая до этого отвергала любого жениха. Намекнув, что счастье его семьи полностью зависит от него, я с настороженностью начала принимать первые его донесения. Он всегда писал емко и по существу, даже сейчас не изменив себе. Он подтвердил слова Ли о смерти лекаря Джи, добавив, что на закрытом совете поднимался вопрос о заказчике данного покушения. Также было упомянуто мое вынужденное нахождение в Юдао, так как разведывательная служба плохо справляется со своими обязанностями и не предоставляет даже предположительные координаты аватара. Скупой похвалы отца удостоился лишь генерал Паа, который проинформировал всех о скором завершении строительства Бура, уверив, что они успеют к сроку. Правда, дату нападения на Басингсе все равно перенесли на пару дней из-за непредвиденных обстоятельств, но первоначальный план захвата остался тот же. Еще раз перечитав письмо, я хмыкнула. Я не писала отцу, что нахожусь в Юдао. Никого из разведывательной службы за мной следить не посылали. Значит, среди нас есть человек, который отчитывается о моей деятельности перед хозяином огня лично. Без посредничества разведывательной службы, иначе об этом знал мой человек, Мила. И почему я не удивлена? Раньше бы меня это сильно задело, а сейчас недоверие отца вызывает лишь кривую усмешку. Отца. Хах, в любом случае, я найду эту крысу и выжму из ее смерти максимум выгоды. Уверена, что шпион находится среди команды корабля, присматривая за мной с самого начала моего путешествия. Без раздумий спалив письмо, я встала, подставив локоток встрепенувшейся птице. Гонца от Лии придется отправить назад с весьма скудными указаниями, так как брать его с собой на корабль нельзя из-за шпиона. А ястреба можно придержать у себя, сославшись на непредвиденную покупку. Не думаю, что заместитель Кан сильно обидится, если я заберу его не в меру умную пташку себе. Насколько я знаю, у него осталось еще два обученных им лично драконьих ястребов, поэтому пусть делится. Ты пока побудешь у меня, Уголек, проинформировала я ястреба. Тот недовольно пророкотал, тем самым выражая свое несогласие. Все-таки эта птица не моя и меня в качестве хозяина уже не примет. Впрочем, плевать, я бы никогда в жизни не назвала своего ястреба Угольком, слишком уж плебейская кличка. Вздохнув и погладив птицу, я нехотя проговорила: ты пока свободен, вечером жди меня у почтовой башни Юдао. Уголек, наклонив голову на бок, несколько секунд переваривал услышанное, а потом легко взлетел, давая понять, что знает, где находится упомянутая башня. Провожая завистливым взглядом весьма умную и полезную пташку, я поджала губы. Даже после войны я не сразу смогу приобрести птенца, чтобы заняться его обучением. Какой прок вообще от моего статуса, если я не могу позволить себе то, что по-настоящему хочу? Какой прок от моего статуса, если я даже не могу предотвратить казнь моего человека? Прикрыв глаза, я попыталась успокоиться. Мне нельзя сейчас поддаваться эмоциям. Глубокий вдох, выдох. Еще раз, куда я вообще направлялась? Азула внезапно подлетела ко мне сзади Тайли, обняв. Я еле сдержала свои рефлексы, чтобы не перекинуть ее через плечо. «Ты в порядке? С чего ты взяла, что со мной что-то не так?» Спокойно поинтересовалась я, взяв себя в руки. «Твоя аура сильно потемнела, да и лицо изменилось. Черты лица как будто стали жестче. Плохие вести со столицы?» Тайли отошла, с нескрываемым беспокойством заглянув мне в лицо. «Она необычайно внимательна и умна», с неудовольствием отметила я. «Но разве это плохо? Она же не пойдет против меня. Нет, это ведь Тайли. Она слишком добра и простодушна для этого. Я не думаю, что она предаст меня. Про отца ты думала точно так же. И что, он не пожалел тебя, хотя ты его родная дочь?» Противным голосом напомнила мне мнительность. Моргнув, я попыталась отогнать пришедшие в голову мысли, ответив на вопрос. «Можно и так сказать», обтекаемо ответила я. «Дело в том, что...» Я замолчала, не зная, что сказать. Я, непреодолимое желание высказаться начало медленно сжигать меня изнутри. Я совершила ошибку, наверное, и расплата последовала незамедлительно. Плата оказалась несправедливо велика. Безразлично сказала я, как будто речь идет не обо мне вовсе. Помолчав, Тайли осторожно спросила: «Что-нибудь еще?» Немного подумав, ответила: «Нет, больше ничего». «Ладно», вздохнула шатенка, «ты же знаешь, что мы всегда готовы помочь тебе. Я имею в виду, что тебе не стоит все держать в себе. Мы поможем, чем сможем. Просто скажи, что не так, я думаю, тебе станет легче», — быстро проговорила Тайли, заметно волнуясь. Я попыталась тепло улыбнуться. «Спасибо, я подумаю над твоим предложением. Я правда ценю твою заботу обо мне». «Хорошо», — широко улыбнулась Тайли. «Вообще, я пришла отдать тебе письмо со столицы, но я рада, что мы поговорили». Она вытащила запечатанное письмо, отдав его мне. «Я уже начинаю ненавидеть открывать эти письма», — озвучила я свои мысли вслух, усмехнувшись. Тайли, подумав, что это шутка, хихикнула, сказав, что пойдет тренироваться с Мэй. Кивнув, я неохотно начала читать. Писал отец. Он ни словом не обмолвился о покушении, даже не предупредив, что во дворце проводится зачистка. Он лишь поинтересовался моими делами, ненавязчиво намекнув, что нужно в ближайшее время отправить ему отчет. В конце он пообещал, что мне скоро отправит координаты аватара и уведомил, что он будет ждать результатов. Со злостью смяв листок, я с удовольствием сожгла его. Он так пишет, как будто все хорошо, как будто он мне доверяет, а не читает чужие отчеты о моей деятельности, как будто он меня не подозревает. Резко развернувшись, я твердым шагом направилась в выделенную мне комнату. Нужно было подготовиться к скорому отъезду и тщательно обдумать сложившуюся ситуацию, учитывая наличие шпиона рядом. А это обстоятельство вносило сильные изменения в первоначальном плане. Наконец-то получив информацию о местоположении аватара, мы преследовали его уже вторые сутки. Если честно, мне уже надоело безвылазно сидеть в бронепоезде, ожидая, когда жертвы нашей охоты устанут убегать. Словно прочитав мои мысли, поезд резко остановился, заставив меня на мгновение потерять равновесие. «Почему мы остановились?» – требовательно поинтересовалась я у машиниста. След оборвался. Неужели их летающий зуб резко перестал линять? Насмешливо приподняла бровь я, не сильно опечаленная известием. «Прошу прощения, принцесса, я точно не знаю, по какому маршруту теперь вести поезд. Приношу свои глубочайшие извинения». Проигнорировав низкий поклон машиниста, я с внутренним азартом приказала быстро оседлать ездовых ящериц. Оказавшись на месте нашей непредвиденной остановки, я сразу же заметила какие-то белые пятна, плывущие вниз по течению ближайшей реки. Комки мокрой шерсти. «Какая прелесть!» — усмехнулась я, опуская руки в ледяную воду. «Хэймэм, это не комки, а скорее пучки или пряди. Что-то в этом роде», — задумчиво начала рассуждать Тайли, стоя за моей спиной. «Клочки», — спокойно предположила Мэй. «Точно, клочки». Акробатка радостно обняла подругу, а у меня даже не было сил, чтобы закатить глаза. Недавно они точно так же угадывали название птицы. «След ведет туда», — сказала очевидная Мэй, указывая на дорожку следов. «Да ну», — чуть не съязвила я, но сдержалась. Еще раз осмотрев округу, я не смогла сдержать умиленной улыбки. Они хотели нас обмануть. На мое счастье, они оказались полными профанами в этом деле. Показательная дорожка следов, состоящая из клочков шерсти бизона, являлась такой посредственной уловкой, что хотелось прикрыть лицо рукой. Но сделаем вид, что это такое оригинальное приглашение аватара на разговор, и я его оценила. Поняли ребятки, что вечно убегать не получится. Правда, поздно до них это дошло, раз довели себя до такого состояния, что их летающий бизон даже не смог нормально подняться на высоту, по дороге сломав дерево, тем самым показывая истинное направление команды аватара. Сев на ездовую ящерицу, я приказала: «Поезжайте в том направлении и ищите бизона». Развернувшись, я направилась в противоположную от подруг сторону. «Я пойду по этому». Пустившись в галоп, ведомая почти идеальной дорожкой следов, я быстро доехала до какого-то осиротевшего городка. Издалека увидев уже знакомую фигуру, я спешилась, остановившись недалеко от Энга. «Кто ты? И что тебе надо?» — требовательно и как-то устало спросил аватар. Я улыбнулась, медленно подходя к Энгу. Он был неестественно бледен, а под его глазами залегли заметные тени. Такое его состояние идеально подходило для будущего разговора. Решив начать издалека, я насмешливо поинтересовалась: «Разве ты еще не догадался? Не видишь фамильного сходства?» Я закрыла левой рукой правую сторону лица, специально понизив голос, изображая братца. «Я должен найти и поймать аватара, чтобы восстановить свою честь», — не дождавшись никакой реакции, уже нормальным голосом закончила: «Смелее, можешь смеяться. Это смешно. И что дальше?» — не оценил мое небольшое представление аватар. «Дальше», — задумчиво повторила я, еще раз осмотрев Энга. Мысленно признав, что аватар готов к моему монологу, усмехнулась. Уставшие люди больше всего подвержены убеждению. Их критическое мышление из-за переутомления резко снижается, и они неосознанно принимают все сказанное за правду. «Ты вообще в курсе, что сейчас происходит? Задумывался ли ты о причинах войны, или на слово поверил своим друзьям из южного племени, которые даже не знают истории и, я уверена, негативно относятся к народу огня?» «Не совсем». Недоуменно моргнув, Аанг сделал неосознанный шаг ко мне. Закатив глаза и так и не поняв, на какой вопрос мне ответили, я поведала уже заученную историю о разделе спорных земель и начале войны по этому поводу, добавив пару пикантных подробностей про прошлых воплощений аватаров, о которых я не говорила близнецам из-за ненадобности. Так аватар Киоши 180 лет назад отдала плодородные участки земли своим землякам, народу земли, обострив тем самым конфликт. Наш народ надеялся на справедливость аватара, а получил, я сделала многозначительную паузу, продолжив, а аватар Року, твой предшественник, хоть и был родом из народа огня, проигнорировал данный конфликт, сославшись на то, что земли были спорными, да и вопрос был закрыт аватаром Киоши. Он так дорожил видимостью мира, что просто не хотел решать этот вопрос. Самозабвенно просвещал и я Аанга, который с открытым ртом меня слушал и даже не задавал вопросов. Насчет народа земли, перешла я к самому главному, не ведись на их демонстративную безобидность. Сам подумай, они уже 100 лет воюют с нами и до сих пор оказывают достойное противостояние. Если бы они и правда были такими безобидными, мы бы уже давно их захватили. Почему ты мне все это рассказываешь? Задал правильный вопрос аватар, а он не так наивен, как я думала до этого. Я не хочу, чтобы наши противники использовали тебя вслепую. Ты и так настроен против нас, зная, что мы инициаторы войны. А так, немного разобравшись в ситуации, ты не будешь им слепо доверять. Честно призналась я. Если ты сестра Зука, значит ты принцесса. Почему ты не можешь убедить своего отца прекратить войну, раз вы уже вернули свои земли и даже забрали чужие? А нет, некоторая наивность все-таки присуща этому воспитаннику монахов. Азула, представилась я, поняв, что он не знает моего имени. Что, не понял аватар. Меня зовут Азула, терпеливо повторила я. Аанг, насчет твоего вопроса, Аанг, хоть я и принцесса, но реальной власти по сути не имею. Все решения принимает хозяин огня и только он. Я не могу пойти против слова отца и повлиять на него я тоже не могу. Я также подчиняюсь приказам, как и все. Единственное отличие в том, что меня посвящают в дела государства, обучая искусству управления, рассчитывая, что именно я займу трон после отца. Почти не соврала я, поставив себя в максимально удобное положение. «Зачем тогда ты гналась за нами? У меня приказ доставить тебя в столицу», — ответила я, решив закругляться. «Прости, Аанг, но как бы я ни хотела с тобой дружить, я не могу открыто пойти против отца. Ничего личного, я не собираюсь рисковать своей головой ради тебя». Сказав это, я напала, стараясь сжечь планер аватара. Аанг, быстро собрав свой планер снова в посох, развеял мой огонь, атакуя в ответ. Так, пробуя на нем большинство своих приемов, я загоняла Аанга, стараясь не обращать внимания на то, что реальность перед глазами стала расплываться. Покачнувшись, я прислонилась о косяк разрушенного мной дома. Аватар же сидел под небольшим завалом и за что-то зацепившись или застряв, не мог сейчас убежать от меня. Я, сильно зажмурившись, пыталась вернуть себе четкость зрения, медленно приближаясь к аватару. Я хотела его вырубить и, посадив его на ездовую ящерицу, взять Аанга в заложники. Чтобы что? Поговорить, но я же уже поговорила с ним, посеяв семена сомнения. Зачем тогда мне брать аватара в заложники? Я не собиралась привозить его в столицу, не имея никакого желания встречаться с отцом. Что я вообще хотела сделать? Раздумывая над этим вопросом, я невольно остановилась, смотря на попытки Аанга вылезти из-под завала. Не успела я обдумать свои дальнейшие действия, как мою руку обхватило что-то холодное. Переведя взгляд на щупальца из воды, я поморщилась, пытаясь вспомнить, как называется данный прием магии воды. Пока я вспоминала, меня отшвырнули от Аанга как можно дальше. Перекувыркнувшись, я оказалась на корточках. Разозлившись, я медленно поднялась, демонстративно отряхивая свою одежду. Злость помогла мне очнуться, разгоняя непонятный туман в голове. Молниеносно оказавшись рядом со своими противниками, я напала на разозлившую меня девчонку, во время боя вспомнив, что щупальца из воды, которым так подозрительно часто пользуется Катара, называется водяным кнутом. Стараясь не отвлекаться на всплывающие в голове названия приемов, которые использовала маг воды, я сосредоточенно защищалась, изучая стиль боя оппонентов. Уворачиваясь от довольно проворных атак Аанга, я одновременно нападала на Катару, поняв, что в их тандеме именно она слабее. Катара использовала однотипные приемы, как будто не знала других, а аватар пользовался лишь привычной магией воздуха, являясь мастером лишь в родной стихии. Хоть противостоять двум магам мне не составляло труда, я начала быстро уставать. Зрение опять начало меня подводить, но я, доверившись своим инстинктам, спокойно отбивалась, выигрывая за счет опыта и идеально отточенной за годы тренировок техникой. Чисто на рефлексах, Я пригнулась, избежав тем самым подлого удара Сопки. Тот хотел меня оглушить, замахнувшись рукояткой меча. Резко вскинув голову, я зажмурилась от звона в ушах. Несмотря на сложную ситуацию, адреналин начал меня покидать, и это было плохо. Игнорировать головную боль становилось сложнее, да и в целом состояние было ниже среднего. Чтобы хоть как-то прийти в себя, я крепко зажмурилась, одновременно вставая более устойчиво и принимая боевую стойку. Теперь вместо троих противников передо мной стояли четверо. Моргнув, я с недоумением рассматривала появившуюся из ниоткуда миниатюрную девушку, которая была ниже меня на полголовы. Черные волосы, молочного цвета глаза, бледная кожа и аристократические черты лица. Привычка держать осанку ровно, а подбородок прямо. Да она точно из высшего общества. Почему об этом не написали в отчете? Девушка, явно почувствовав мой взгляд, интуитивно повернула голову в мою сторону. Она была слепа, но та уверенность, с которой держалась девчонка, говорила об обратном. «Я пришла помочь ребятам», как будто объясняясь, произнесла Тов. А это была именно она, если верить имеющейся у меня информации. Она была тем самым магом Земли, недавно присоединившейся к команде Аватара. Ну понятно, что не мне, хотя я в меньшинстве. Через силу усмехнулась я, стараясь не обращать внимания на нарастающую усталость. Я понимала, что против четверых сейчас не выстою, не в таком состоянии. Хотя даже в обычном состоянии противостоять трем магам и одному очень подлому сакке было бы очень сложно. Дерьмо, я чувствую поражение, нехотя подняла руки я, сдаваясь. У вас численный перевес, вы победили. Аватар недоверчиво повернул голову к Катаре, как бы спрашивая у нее, верить мне или нет. Ответную реакцию Катары я увидеть так и не смогла из-за неожиданного осознания собственной ошибки. Только сейчас до меня дошло, что я могла просто поддаться Ангу и отпустить его, немного замедлиться, давая ему улететь на своем планере. Таким образом, я бы избежала этого бессмысленного боя, и сейчас бы кто-то приближается. Громко оповестила всех маг Земли, сбивая меня с мысли. «Кто?» – обеспокоенно спросила Катара. А меня больше интересовал вопрос «как?». Я ничего не слышала, да и никого не видела. Хоть реальность и расплывается иногда перед глазами, но это не значит, что я совсем ослепла. «Я чувствую топот лап двух ездовых ящериц», – быстро ответила Тов. «Это ко мне», – протянула я. «Если хотите, можем вместе дождаться появления моих подруг, тогда поединок будет честнее». «Валим», — лаконично заключил Сакка, взяв упирающуюся Тов за руку. «Я хочу сразиться», — запротестовала она. «А я спать». «Ты прав, Сакка, поединок может и подождать», — неожиданно покорно согласилась Тов, напоследок топнув ногой. Я, почувствовав что-то неладное, резко отскочила назад. На том месте, где я стояла, земля провалилась, беспрекословно повинуясь воле магу Земли. Отвлекшись, я не сразу заметила, как они взобрались на своего летающего зубра. Я понимала, что в очередной раз теряю возможность избавиться от аватара раз и навсегда. Почему я это делаю? Почему бы просто не убить аватара, избавившись от него хотя бы на время? Пока аватар переродится в другой нации, пока вырастет, мой народ сможет за это время выиграть войну. Анг является неучтенной ранее помехой на тропе процветания страны огня, а от помех нужно избавляться. Так убей его. Ничто не должно стоять на пути величия нашего народа. Убей его. Приняв стойку, я начала создавать молнию, проделывая до боли привычные движения. Разделив положительную и отрицательную энергию, я преобразовала заряд. Осталось только выпустить молнию в заданном направлении. Немного задержавшись, я почувствовала, как невыпущенный на волю ток начал немного покалывать. Как будто проснувшись, я медленно осознавала действительность. Тихий голос превратился в настоятельный приказ, требуя избавиться от недруга в лице аватара. «Убей!» Тысячи мыслей смешались в голове, одним голосом повторяя одно и то же. Внутренне противясь, я не могла больше терпеть нарастающую боль, в конце концов направив молнию прямо на Анга. После содеянного голоса в голове не успокоились, а начали говорить все громче и громче, не давая мне думать. Прижав руки к ушам, я не могла остановить это. Я уже не разбирала слов, мечтая, чтобы это когда-нибудь прекратилось. Впиваясь ногтями в собственные волосы, я затыкала уши, в надежде, что это мне поможет. Не сразу почувствовав чье-то прикосновение холодных рук, я с радостью начала осознавать, что теряю сознание, наконец-то избавившись от этих голосов. Взгляд со стороны. Тайли, расставшись с Азулой, Мы отправились в противоположную от следов сторону. Как всегда, Азула оказалась права, и в скором времени на небе показался знакомый нам летающий бизон. Мы ускорились, быстро догоняя нашу цель. Брат и сестра из южного племени сначала забеспокоились, увидев преследователей, но перелетев широкую реку, расслабились, думая, что так легко избавились от нас. Я, с превосходством улыбнувшись, легонько дернула поводья на себя. Ездовая ящерица, послушная моей команде, встала на задние лапы и спокойно начала переходить реку, при этом не сбавляя скорости. Оправившись от шока, маг воды подняла волну, пытаясь нас смыть. Я, легко соскочив с седла, зацепилась сначала за одну ветку дерева, потом за другую, мягко приземлившись рядом с парнем. Быстро осмотревшись, поняла, что их всего двое, а обещанного мага земли нигде не было. Мысленно пожав плечами, с удовольствием отметила, что Мэй взяла на себя девчонку. Ее звали Катарой, кажется. Я уже хотела подойти к Сакте, его-то имя я с легкостью запомнила, но в последний момент заметила, как Катара оказалась в опасной близости от меня. Воспользовавшись ситуацией, я попыталась заблокировать ее ци с помощью ударов по особым точкам, но она немного отклонилась в сторону, неуклюже уклоняясь. Мэй, видя это, выпустила пару дротиков, отрезая возможность Катаре увернуться от моего следующего удара. Дротики не успели долететь до нас, как были отбиты мечом Сокки. Я с радостью переключилась на Сокку, незаметно отводя его в сторону, чтобы не мешать Мэй. «Привет», — улыбнулась я, не забывая прощупывать его защиту. «Привет», — немного удивленно ответил парень, без труда уворачиваясь от моих ударов. Я даже не старалась бить его всерьез, поняв, что стиль его боя только формируется, и он намного слабее меня. Увидев краем глаза, что Мэй заканчивает, я незаметно вздохнула. Хотелось еще немного пообщаться с Сакой, но дело есть дело, и уличив момент, когда парень в очередной раз открылся, я уже привычным движением руки ударила его в плечо, заставив правую руку безвольно повиснуть плетью. Он замахнулся на меня левой, в которой был бумеранг, однако и она ослабла после моего удара, перестав слушаться парня. «Молодец, чё сказать», недовольно обратился ко мне Сокка, пытаясь замахнуться ногой. Я, не задумываясь, ударила его по ноге, и он перестал на нее опираться, согнувшись. Его лоб оказался прямо передо мной, и я решила заканчивать. Ударив его по лбу, я поморщилась от боли, сжимая и разжимая кулак. «Чё он такой твердолобый, а нет, не молодец», сказал мне Сокка, и, развернувшись, поковылял к своей сестре. К слову, Катара была прибита к дереву, как какой-то листочек к доске. Пару царапин виднелись на ее руках и лице, а так она была цела и невредима, с недовольной миной рассматривая воткнувшиеся в ее одежду дротики. Хотя по мне это не дротики, а какие-то миниатюрные стрелы, но Мэй упорно называет их дротиками. Встав рядом с подругой, я не сдержала победной улыбки, видя, как Сокка наконец-то пал, устав передвигаться на одной ноге. «Как ты, Катара?» — поинтересовался он у сестры. «А сам не видишь?» — спросила она в ответ. «Я думала, когда мы вас наконец поймаем, будет веселее», — подала голос Мэй. «Ну да, победа скучна», — высокомерно закончила она. Я не успела с ней согласиться, как нас сдуло потоком ветром. От неожиданности закричав, я успела заметить того огромного летающего бизона, который махнул на нас своим широким хвостом, посылая еще один поток ветра. Упав в реку, мы сразу доплыли до берега, уже на суше выжимая одежду. «Жаль, я не спросила у Сокки, есть ли у него девушка», — с притворным сожалением проговорила я. «Меня больше волнует, что их бизон умеет посылать своим хвостом порывы ветра. Это летающее животное нам опять все испортило», — с едва заметным раздражением сказала Мэй, вставая. Пока я до конца выжимала волосы, подруга уже достала свой серебряный свисток, позвав наших ездовых ящериц. Через пару минут, оседлав свою ящерицу, я ответила: «В следующий раз что-нибудь придумаем, расслабься». «Ладно», — вздохнула Мэй, — «поедем к Азуле. Я не думаю, что она так быстро закончила с аватаром. Мы же можем вернуться назад», — возразила я. «Я не хочу разбираться с бизоном. В любом случае, они придут за аватаром, чтобы забрать его. Если нам повезет, мы поймаем всех их там». «Поняла». Я уже хотела пустить ящерицу в галоп, как меня остановил оклик подруги. «Что?» — немного раздраженно ответила я. «Тебе не кажется, что Азула от нас что-то скрывает?» «Может быть», — я автоматически пожала плечами, невольно вспоминая наш последний разговор с Азулой. «Я ожидала, что Мэй продолжит, но она смотрела вдаль, задумчиво хмурясь. «Ты, впрочем, тоже не слишком откровенно», — неожиданно вырвалось у меня. «О чем ты?» — спокойно уточнила Мэй, но не сдержавшись, слишком резко повернулась ко мне. «Ты до сих пор не поговорила с Азулой насчет Зука». Мэй недовольно поджала свои губы, никак больше не проявляя свои эмоции, а я уже жалела о сказанном. Невольно начав защищать Азулу, я надавила на больное, задев Мэй. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Просто я знаю, что тебе в детстве нравился Зука, а может и сейчас до сих пор нравится, я не знаю. Просто Зука признали предателем нашей страны вместе с дядюшкой Эйра, я подумала, что ты могла бы поговорить об этом с Азулой, так как именно ей поручили найти и отвезти их в столицу. Я знаю, что предателей страны ждет смертная казнь, но я не верю, что их казнят. Они же семья», — быстро протараторила я, стараясь полностью передать свою точку зрения. «Правящая семья», — поправила меня Мэй, — «а это уже разные вещи». Нахмурившись, я так и не поняла, что хотела сказать мне этой фразой Мэй. Я хотела уточнить, что она имела в виду, но Мэй меня опередила. «Я тебя поняла, Тайли, ты права, я сама не до конца откровенна. Как я могу требовать того же от других?» Поняв, что последний вопрос был риторическим, я не знала, что ответить. Разговор оставил после себя какой-то горьковатый привкус. Я не хотела так заканчивать разговор, поэтому предложила. «Хочешь, я поговорю с Азулой насчет Зука?» «Не нужно, спасибо, я сама. Тем более сейчас мы нацелены на поимку аватара». «Как хочешь», — пожала плечами я, стараясь легкомысленно отмахнуться от чувства, что мне намекнули больше не поднимать эту тему. Отбросив все непонятные мне чувства, я пустила ящерицу в галоп. Мэй незамедлительно последовала за мной. На улице было жарко, поэтому одежда после купания в реке быстро высохла. Правда, волосы оставались еще влажными. Скоро добравшись до места, где мы разделились, я направилась в ту же сторону, что и Азула. Ориентироваться было легко из-за шерсти, разбросанной по дороге. Добравшись до какого-то заброшенного городка, мы издалека увидели Азулу вместе с командой аватара. Пока мы до них добрались, команда аватара уже взобралась на своего летающего бизона. Поняв, что бизон улетит раньше, чем мы до него доберемся, я спешилась, направляясь к Азуле. Азула неподвижно стояла, смотря как бизон поднимается в небо. Она была неестественно бледна и как-то напряженно, что ли. Скорее всего, она опять расстроилась, что мы снова упустили аватара. Азула слишком ответственная и целеустремленная. Почти подойдя к ней, я захотела дотронуться до ее плеча, чтобы обозначить свое присутствие, как Азула резко дернулась, начав делать до боли знакомые движения. Отскочив на пару метров, я с шоком осознавала, что она создает молнию. Вокруг нее опять начали собираться электрические заряды, делая нахождение рядом с ней опасным. «Что она делает?» — взволнованно спросила Мэй, незаметно оказавшись рядом со мной. Я не смогла ответить на ее вопрос, внимательно наблюдая за ситуацией. Азула уже создала молнию и, вскинув руку, направила ее прямо на аватара. Я не верила своим глазам, молясь, чтобы увиденное мной было лишь страшным сном. Но в противовес моим надеждам, Азула выпустила молнию, и та ударила прямо по Ангу. Команда аватара, паникуя, поспешила скрыться из виду, на ходу пытаясь помочь другу после удара молнии. А я вышла из оцепенения, только услышав чей-то душераздирающий крик. Азула кричала, хватаясь за голову и катаясь по земле. Я в ужасе смотрела на нее, не понимая, что происходит. Мэй, остолбенев, стояла рядом со мной, всем своим видом демонстрируя шок. Я, осознав, что Мэй так же, как и я, не знает, что делать, не нашла ничего лучше, как быстро подойти к Азуле и, ударив по специальным точкам на ее теле, вырубить ее. Подруга, потеряв сознание, обмякла на земле, наконец-то перестав так пугающе кричать. Я, немного успокоившись, села на корточки, осторожно положив руку на лоб Азулы. «У нее сильный жар!» — испуганно воскликнула я, невольно отдернув руку. Мэй в ответ лишь глубоко выдохнула, беря себя в руки. Подойдя ко мне и быстро нащупав пульс на шее Азулы, Мэй заметно нахмурилась, заставляя меня еще больше нервничать. «Что будем делать?» — не выдержала я, не сумев скрыть в голосе подступающую панику. «Я думаю», — впервые в жизни повысила на меня голос Мэй, беспокойно осматриваясь вокруг. Через несколько секунд она остановила свой блуждающий взгляд на наших ездовых ящериц, выдав простой план действий. «Для начала нам нужно вернуться назад и найти лекаря для Азулы, а потом...» «Поняла, перебила я подругу, приподнимая Азулу за подмышки. Мэй, в свою очередь, взяла ее за ноги, нервно усмехаясь. Надеюсь, Азула никогда не узнает, как мы волочили ее по земле, пока она была в отключке. Согласна, искренне улыбнулась я, невольно отвлекаясь. Я не подпуская даже мысли, что это происшествие может как-то плохо закончиться. Это же Азула. Она всегда выходит сухой из воды. Ей постоянно везет. И этот раз не станет исключением. Я в это верю. Глава 14. Преображение. Примечание к части. Небичина. Самое вкусное, как всегда, в конце. Если увидите ошибки, воспользуйтесь ПБ. Я уже устала перечитывать. Нервно смеется. Медленно распахнув тяжелые веки, я воззрилась на старый деревянный потолок. Задумчиво его рассматривая, я не сразу заметила чужое присутствие. Проснулись, госпожа, скрипуче поинтересовались у меня. Резко повернув голову на звук, я увидела какую-то старуху, сидящую в кресле. Она ласково гладила белую кошку, внимательно оценивая мое состояние. «Кто ты?» – нейтрально спросила я, на время отказавшись от своего обычного тона. Неведение заставляло меня сдерживать свои диктаторские замашки, пока я не узнаю нужную мне информацию. Травница. Не удовлетворившись ее ответом, я собралась начать допрос, как в комнату влетела Тайли. «Азула, ты очнулась?» Подруга крепко меня обняла, помогая сесть. На автомате ответив на ее объятия, я внимательно следила за удаляющейся старушкой. Она мне не нравилась. «Как ты себя чувствуешь? Я так рада, что ты наконец-то пришла в себя. Ты была в бреду почти неделю», — эмоционально воскликнула Тайли, осматривая меня. «Неделю? Что произошло?» — хрипло спросила я. Откашлившись, я требовательно посмотрела на подругу. Шатенка, немного помявшись, ответила: «После того, как ты разобралась с аватаром, ты резко упала, крича от боли. Я, испугавшись, вырубила тебя». Так и не дождавшись моей негативной реакции, Тайли продолжила: «Мы с Мэй вернулись назад и показали тебя лекарю. Он мало чем помог, но определил, что тебя отравили. Мы отправили весть в столицу, а сами начали искать того, кто мог бы тебе помочь. Нашли эту травницу, которая облегчила твои боли, пока не приехал королевский лекарь». «Аватар мертв?» – уточнила я, неуверенно. «Ты хотела убить его?» Неопределенно пожав плечом, я ловко сменила тему. «Отравитель найден?» «Пока нет». Повисло неуютное молчание. «Что-нибудь еще?» – уточнила я. Вместо ответа Тайли крепко меня обняла, почти неслышно всхлипывая. Закатив глаза, я позволила себя обнять, надеясь, что подруга не будет рыдать на моем плече, вытираясь об меня. «И долго мне еще ждать?» – раздалось со стороны двери. Увидев в дверях бледную Мэй, я облегченно выдохнула, мягко отстраняя от себя Тайли. «Как ты?» – спросила Мэй, подружески меня обнимая. «Так себе. Есть новости?» Немного, и уже обратившись к Тайли, попросила: «Тайли, принеси Азуле поесть и проследи, чтобы нам никто не мешал, пожалуйста». Шатенка, в последний раз шмыгнув носом, собралась, протирая глаза. Глубоко вздохнув, она с улыбкой пообещала, что сделает все в лучшем виде, и поспешно удалилась. «Все хорошо?» – спросила я, указывая взглядом на дверь. «Почти. Ты же знаешь, что Тайли эмоционально. Все это время она держала все в себе, лишь иногда срываясь. У меня не было возможности дать ей время на истерику. Я оказалась скверной подругой». Я удивленно приподняла на это брови, смотря как Мэй тяжело садится на ближайший стул. Я держала под контролем экипаж, следя за порядком и выискивая предателя. «Тайли ухаживала за тобой, проверяя работу лекарей. Королевский лекарь пытался кем-то командовать, но я его быстро приструнила». «Что еще?» Брюнетка устало протерла лицо, взглянув на меня. «Как ты с этим справляешься?» Я, усмехнувшись, хотела ответить, что мне нельзя не справляться, но вместо этого произнесла: «Привыкла». Мы немного помолчали. «Спасибо, Мэй», — неожиданно для себя поблагодарила я. Кивнув, подруга спросила: «Что будем делать?» «Сначала избавимся от предателя, а дальше посмотрим». Я зевнула: «Подготовь полный список команды корабля, отдельно отмечая подозреваемых. Также скажи королевскому лекарю, чтобы он написал подробный отчет о моем лечении, не забыв описать яд, которым меня отравили. Будут еще указания?» «На этом пока все», — ответила я, прикрыв глаза и незаметно для себя уплывая в темноту. В следующий раз я очнулась ровно через сутки. Поев и сделав с помощью Тайли легкую восстанавливающую зарядку, я послала за лекарем. Мое состояние оказалось хуже, чем я думала. Тело за неделю сильно ослабло и даже долго стоять мне было трудно, что неимоверно выбешивало. Мышцы мелко тряслись от сильной нагрузки, а я ненавидела свое тело за слабость. Оно казалось мне чужим, так как не сразу реагировало на мои приказы. Поэтому и встречала я лекаря полулежа в весьма отвратном настроении. «Принцесса, вы принесли то, что я просила?» Холодно поинтересовалась я. «Да». Худощавый старичок разогнулся, неохотно вытаскивая из сумки исписанные листы. Быстро прочитав отчет, я подняла глаза на лекаря. «Здесь не написано, чем меня отравили. Прошу прощения, принцесса, мне так не удалось узнать, что это за яд». Одним взглядом показав, что я об этом думаю, я показательно сожгла отчет. Это был непростой яд. Симптомы были разными и определить, какой именно это яд, невозможно. Я могу предположить, что это или новый вид яда, или вас отравили два раза и яды в организме смешались, дав такой сильный эффект. Быстро проговорил целитель, впрочем, не сильно испугавшись. Знал же, что убить я его не смогу, так как он был протеже моего отца. Ясно. У тебя есть 3 дня, чтобы поднять меня на ноги. Я махнула рукой, отпуская, но перед самым уходом лекаря не удержалась. Надеюсь, программа лечения, которую ты мне завтра предоставишь, будет лучше твоего сегодняшнего отчета. Не хотелось бы снова что-то сжигать. Или кого-то. Старик на мои слова едва заметно вздрогнул и еще раз поклонившись, молча удалился. Я, улыбнувшись, прикрыла глаза. Нужно было написать отцу, что я уже пришла в себя и начала восстанавливаться. Уточню у него мои следующие действия и... Хлопок двери прервал мои мысли. «Список готов», — бодро отчиталась Мэй. Лениво открыв глаза, вспомнила, что мне еще нужно найти шпиона моего отца, повесив на него мое отравление, подделать доказательства, указав на заказчиков и отчитаться отцу, намекнув, что это спланированное покушение на царскую семью. Тем самым, я отведу от себя любые подозрения насчет моей причастности к отравлению хозяина огня, избавлюсь от неудобных чиновников и подчищу состав корабля, ликвидируя неугодных. Еще же запланированное нападение на Басингсе и поимка аватара. Надеюсь, этот мальчишка не выжил и на одну проблему станет меньше. Хотя мне же лучше, если он выживет. Следующее воплощение аватара должно быть у магов воды. А после войны искать аватара на Северном или Южном полюсе меня не прельщает. Лучше уж навсегда избавиться от аватаров, убив их в особом состоянии, или подружиться с Ангом, используя его наивность в своих целях. Еще раз прикинув плюсы и минусы от смерти Анга, я уверилась, что живым он принесет намного больше пользы, чем временно мертвым. Если и убивать Анга, то только так, чтобы он не переродился. А как заставить аватара войти в его особое состояние? Азула. Чуть повысила голос брюнетка. «Я слышу тебя, Мэй». Я перевела взгляд на подругу. «Хорошо выглядишь. Неужели ты позволила себе выспаться, поняв, что бремя ответственности теперь снова на мне?» «Так не понравилась власть?» На мою язвительность Мэй лишь закатила глаза. Я хотела встать с кровати, но чуть не упала, не рассчитав силы. Ослабевшие мышцы давали о себе знать. «Ненавижу. Потерянная неделя, да и ужасная слабость, сопровождающиеся редкими головными болями, были единственными, хоть и сильно недооцененными, минусами в собственном отравлении. Все-таки не стоило второй раз пить яд. Но кто же знал, что 2 разных яда вместе дадут такой сильный эффект? Я хотела обойтись малой кровью и просто выпила яд, который и так должна была выпить по расписанию, чтобы выработать иммунитет. Правда, я специально пропустила прием противоядия, понадеявшись, что этого хватит, чтобы я стала чувствовать себя дурно и лекарь отца засвидетельствовал отравление. Но я чувствовала себя нормально и, выждав день, еще раз повторила свои действия. И как назло, на следующий день мы напали на след аватара. Скорее всего, из-за моего уже выработанного иммунитета, яды дали о себе знать очень поздно и совсем не вовремя. Я смутно помню, о чем я думала, когда направляла молнию на аватара, желая убить, но я точно не соображала. Сама же решила попытаться подружиться с Ангом, просвещая его в историю войны. Еще график приема витаминов сбился. Как я теперь пойму, какой сейчас день и что принимать? Яд или противоядие от него? В любом случае, я все равно осталась в выигрыше, несмотря ни на что. Лекарь отца не подкупен, а сам отец знает, что я не люблю рисковать, особенно собой, поэтому он должен поверить в мою ложь. Главное сейчас быстро восстановиться и исполнить вторую часть плана. Что там у меня? Точно, письмо отцу и поимка шпиона. Моргнув, я поняла, что снова полулежу на кровати. Пока анализировала свои действия, выпала из реальности. Плохо. Повернув голову, с облегчением обнаружила подругу на месте. «Мэй, принеси мне пищи и принадлежности, и себе не забудь. Также возьми у лекаря какой-нибудь бодрящий отвар, и обед будет исполнено». Брюнетка, обеспокоенно на меня посмотрев, ушла. Развернув принесенный Мэй список, я удивленно воззрилась на такое количество имен. Это сколько мне их допрашивать, чтобы найти крысу? Легче их всех сразу сжечь. Хотя есть и хорошие новости. У нашего капитана, оказывается, есть два помощника. В случае чего, есть кому его заменить. Пока я изучала список, подруга уже принесла все необходимое. Быстро поев и написав письмо отцу, я начала диктовать мои вопросы, на которые ответ может быть только да или нет. Чтобы распределить нагрузку, пришлось разделить список на три. Как раз буду сидеть на стуле и восстанавливаться, внимательно слушая односложные ответы подчиненных. Капитана оставила напоследок. Не думаю, что именно он шпион, так как я его запугала еще в первый день, но проверить стоит. Наученная опытом, я попросила Мэй позвать Тайли, чтобы она мне помогла, а ей самой нужно было подготовить комнату для допроса. Может, тебе не стоит так торопиться, тебе нужно отдохнуть и восстановиться. И проводя этот допрос, как ты узнаешь, кто предатель, а кто нет? Бросив взгляд на серьезную Мэй, я поняла, она не знает. Хах, она не знает. Столько лет дружим, а она не знает. Я чувствую ложь, поэтому определить предателя будет легче, чем ты думала. Кстати, хозяин огня тоже владеет этим полезным навыком. Усмехнулась я. Я тебе не верю. Просто ответили мне. Смеешь лгать своей принцессе? Весело уточнила. Нет, просто решила проверить. Этому можно научиться? Не думаю. Я просто знаю, когда мне лгут или не договаривают. Я специально умолчала, что этому научил меня отец. Сначала он учил просто обращать внимание на язык тела, а после долгих тренировок на слугах, я и правда начала подсознательно чувствовать ложь. Хорошо, но тебе все равно не стоит так напрягаться. Ты только очнулась. Спасибо, я приму твой совет к сведению. Дружелюбно ответила я, хотя хотела съязвить и намекнуть, что мои решения не обсуждаются. Иди, Мэй. После ухода подруги не прошло много времени, как в комнату ворвалась радостная Тайли. «Как ты, Азула? Мне нужно встать. Сейчас». Шатенка быстро ко мне подошла, помогая. Прошло меньше 3,5 минут, а мои мышцы уже начали дрожать. Ну, это уже лучше, чем было утром. Целых 3 минуты. Хах, как же все бесит. Я знаю, как тебе помочь. Ложись. Тайли без труда уложила меня на кровати. Я даже сказать ничего не успела. Ужас. Убрав подушки, она начала растирать мои конечности, делая массаж. Потом она нажимала на какие-то точки, и я переставала чувствовать свое тело, позже чувствительность возвращалась. И так по кругу. Тебе лучше? Попробуй встать. Я подала руку Тайли, чтобы она мне помогла, но она отошла назад. Аккуратно вставая, я почувствовала уже забытую легкость. Искренне улыбнувшись, я не верила своему счастью. А раньше нельзя было так сделать, это временный эффект. Нужно будет потом повторить массаж, но уже такого результата не будет. Кореглазая неуверенно потирала шею. «Прости, я забыла, что твое тело нужно было разминать, пока ты была без сознания. Тогда бы мышцы так не ослабли, и сейчас тебе было бы легче. Извини, все нормально, спасибо». Радуясь своему здоровому, хоть и временному состоянию, я уже не так остро реагировала на свою унизительную слабость и вынужденный массаж. Довольно улыбнувшись, я открыла дверь в незнакомый коридор, обернулась. Тайли внимательно смотрела на меня, готовая в любую минуту кинуться на помощь. «Так и будешь там стоять?» «Да, идем». Очнулась подруга. «Куда тебя отвезти?» «На допрос». Предвкушающе ухмыльнулась я. 3 дня пролетели плодотворно, хотя и очень тяжело. Сидеть и часами слушать односложные ответы допрашиваемых, при этом внимательно наблюдая за их реакцией, было весьма утомительно. Шел 4-й день, а мы до сих пор возимся с этим допросом. В первый день я сильно переоценила свои силы и упала без сил, не дослушав и половины из списка подозреваемых. И это при том, что Тайли каждые 2 часа делала мне массаж и помогала делать зарядку. «Ты причастен к отравлению принцессы Азулы?» — в 1000-й раз спросила кого-то Мэй. «Нет», — честно ответили. Этот вопрос был бесполезен, так как я сама выпила яд, но для проформы он просто был обязан быть в списке. «Ты отчитываешься кому-либо о том, что происходит на нашем корабле?» «Нет». «Ты делал что-либо косвенно или напрямую вредящее народу огня?» «Нет». «Ты нарушал устав, установленный на корабле?» «Нет, как ты передавал письма своему работодателю?» Перебила Мэйя, задав вопрос не по списку. «Я простой служащий, госпожа. Я лишь при необходимости устно отчитываюсь перед капитаном». Я ухмыльнулась. «Кому-то еще отчитывался?» «Нет, врунишка», мысленно усмехнулась. Подав знак рукой, я откинулась на спинку стула. Подчиненного увели, а Мэй вопросительно уставилась на меня. «Это он, скорее всего. Сколько еще осталось?» «Пятеро. Зови». Мэй снова начала зачитывать вопросы. Я подавила вздох. Меня уже тошнило от всего этого. Когда после очередного допрашиваемого в комнату никто не зашел, я лишь удивленно приподняла бровь. «Неужели мы закончили?»